Глава 3. Магия. Магический заклинатель являлся популярным классом, но быть им совсем непросто. Это тот класс, за который вы должны все тщательно спланировать, иначе будете бесполезны, так говорят игроки, знакомые с Игдрасилем. Во-первых, в Игдрасиле магия не могла быть создана с помощью инструмента создания, но заклинаний было огромное количество, более 3000. Разумеется, использовать все было невозможно. Они были разделены на 4 типа. Представители жречества, клерики и священники, которые совершают божественные чудеса, ветвь, в которой способности зависят от показателя силы веры. Представители магов, волшебники и тайных искусств колдуны, ветвь, в которой способности зависят от показателя силы магии. Монахи и святые девы, ветвь, в которой способности зависят от показателя силы воли. Наконец, каждая способность делится на другие важные показатели. Каждый класс имел свой список заклинаний. Волшебник мог использовать заклинания первого уровня определенного типа и освоить второй. Колдуны могли использовать первый уровень этого типа, но не могли подняться до второго. Таким образом, игрок, поднимая уровень класса, может выбрать 3 новых заклинания из списка. Вот так к 100 уровню можно набрать и использовать около 300 заклинаний. Однако уровень мага и общий уровень игрока не одно и то же. Поэтому если вы берете сторонний класс, по достижении 100 уровня вы можете владеть жреческой веткой 4 уровня и магической 6. Проще говоря, будучи волшебником 60 уровня и клириком 40, высший ранг магии 10 будет вам недоступен. Итого, имея максимальный уровень, можно было иметь 300 заклинаний. Мало ли этого или много, но игрок, отыгрывающий магического заклинателя, скажет, что этого ничтожно мало, по крайней мере по сравнению с общим количеством заклинаний, которые можно было выучить. Во-первых, чтобы выучить магию, вы должны сначала выполнить необходимые условия. Выбрать класс, выполнить определенные действия, использовать определенные предметы и так далее. И только тогда вы сможете использовать разблокированные заклинания. Чтобы овладеть некоторыми заклинаниями, было необходимо овладеть магией, лежащей в их основе. Поэтому 1/3 заклинаний изучалась в качестве основы для нужных заклинаний. Из-за этого некоторые игроки бросали идею стать заклинателями, так как нельзя было сбросить бесполезные для них заклинания-предшественники после взятия нужного. Кроме того, для каждой ветви список заклинаний отличался. Часто нужного заклинания даже не было в ее списке. Нередко игроки совершали выпиливание своих персонажей с целью смены класса. Также поступали, если способность становилась бесполезной. К примеру, магия «Огненный шар». В его основе лежит сила магии. Так что чем выше ваш показатель силы магии, тем больше урона и дальности оно имело. Например, в списке заклинаний веры и силы воли есть заклинание «Огненный шар». Те, кто пользуется заклинаниями веры, не обладают большой магической силой. И если такой класс использует «Огненный шар», то он гораздо слабее, чем у класса, у которого сила магии на первом месте. Такова была проблема в Игдрасиле у тех, кто пошел по пути магического заклинателя. Для решения конкретной задачи 300 заклинаний было достаточно. Были заклинатели, которые хотели просто сражаться с монстрами. Многие обычные игроки DMMORPG предпочитали специализироваться на использовании бафов и атак. Важно грамотно наносить урон врагу. Волшебник должен уметь менять ситуацию в свою пользу. Это гораздо важнее, чем давить врага грубой силой. Однако в Игдрасиле, в отличие от обычных DMMORPG, которые имеют магию только для битвы, есть магия, которая может использоваться в различных ситуациях. Например, существовала магия обнаружения металла от низших до высших уровней. Она также могла и очищать металл. Также была магия, которая позволяет вам всматриваться в землю, и магия, которая могла превращать грязь в металлы низкого качества. Имелось и бесчисленное количество транспортной магии. Точный перенос на большие расстояния, случайный перенос на большие расстояния, телепортация, вызывающая негативный эффект, телепортация, меняющая 2 объекта местами, телепорт, собирающий всех членов группы, портал в город, телепортация на малые расстояния, которые можно было применять много раз подряд, и многие другие. Другим делом была сенсорная магия, обнаружение врагов поблизости, обнаружение сокрытия присутствия, обнаружение заклинаний врагов, обнаружение определенных предметов, обнаружение магической устойчивости и так далее. Многие заклинания при наличии подходящих обстоятельств позволяют вам выиграть бой, вообще не думая. Итого, 300 заклинаний не так уж и много с точки зрения человека, активно использующего свои мозги, так как каждое заклинание было полезно в той или иной ситуации. Как правило, отменить выбранное заклинание нельзя, поэтому было обычным делом провести целый день в раздумьях, какое же заклинание изучить. Огромное количество информации можно было найти в интернете или с помощью специального заклинания Игдрасиль Вики. Благодаря своим денежным вложениям в игру, Момонго выучил дополнительных 100 заклинаний, как плеер-киллер, убийца игроков, и участник специальных мероприятий изучил еще 318. В общем счете он выучил целых 718 заклинаний. Специализацией Момонги была общая магия и магия смерти, а не магия разрушения. Кроме того, его класс давал бонусы к этим школам магии. По этой причине в плане нанесения урона он проигрывал магам, специализированным на битвах. Но есть множество ситуаций, в которых решает не количество наносимого урона. В них ему нет равных, и это его повод для гордости. Магия поиска и обнаружения имеет важное значение, а тех, кто осваивал ее, не так уж и много. Момонго медленно указал пальцем на чучело, установленное в центре арены. Многие заклинания Момонги, относившиеся к магии смерти, были неэффективны против неживых объектов. Простое заклинание взрыва было бы более эффективным в данном случае. Лич кошта посмотрел на ауру. Ее глаза сверкали от любопытства. С обеих сторон от нее появились огромные монстры. Их гигантские тела высотой более 3 метров напоминали перевернутый треугольник. Массивные мышцы покрывали скелет, который объединял черты человека и дракона. Были покрыты чешуей с твердостью больше, чем у стали. Лицо напоминало драконье. Хвост, похожий на большое дерево. Крыльев не было, но он был похож на дракона. Dragon King. Так назывались монстры, имеющие близкое родство с драконами. Руки были толще, чем мужское туловище, и длиной в половину его тела. Они держали оружие, которое было похоже как на щит, так и на меч. Аура, пожертвовав боевой мощью, имеет высшую должность укротителя зверей. Боевые способности ее слуг увеличиваются в 1,25 раза от оригинала, а у нее имелось сотня таких питомцев.